Сегодня утром они пришли, вот с этим он показал на письмо. Удивление и настороженность сеньора Кампи не только не уменьшились, а скорее возросли после этого объяснения. Но неужели вы приняли все это всерьез? Поверили хоть на миг, что мы с сеньорой Дозио действительно собирались убить Гароны? В любом случае, я не понимаю, как вы могли... Нет, это просто абсурдно. Тут Санта-Мария решил про себя, что дальше играть в прятки бесполезно. Необходимо выложить карты на стол. Хотя нет, может, стоит еще немного потянуть время. Он взял письмо, посмотрел на него с глубоким отчаянием, поднялся из-за стола. Простите, сеньор Кампи. Лично мы убеждены, что речь идет о шутке, но, повторяю, войдите в мое положение. Дорогой Массимо, независимо ни от чего, этот архитектор Гароны у меня в печенках сидит, прочитал Санта-Мария за могильным голосом, неторопливо расхаживая по кабинету. Каждый день это уж слишком. Путем ритуального убийства или как-нибудь иначе, но давай уберем его, наконец, с нашего пути. От этого мы оба только выиграем. Он поднял руку. Абсурд. Да, разумеется, но вновь прошу вас, добавил он, остановившись у окна и машинально бросив беглый взгляд на улицу, войдите в наше положение и сами ответьте, как бы вы поступили, учитывая определенные обстоятельства. Он выжидательно умолк. Ремонтники на улице складывали инструменты в железный ящик. Какие обстоятельства? После короткой паузы спросил Кампи с неподдельным удивлением. Санта-Мария ответил не сразу. Повернулся к сеньору Массимо и, скрывая собственное изумление, изобразил на лице виноватую улыбку и растерянность, чем выиграл еще немного времени. «Простите, я не улавливаю связи», — сказал Кампи, и в голосе его прозвучало прежнее любопытство. «На какие обстоятельства вы намекаете?» Санта-Мария, пожав плечами, снова сел за стол. Он сокрушенно обхватил голову руками, словно человек, вконец запутавшийся во всех этих хитросплетениях. «Сеньор Кампи», — сказал он с виноватым видом, точно совершил уже столько глупостей, что еще одна ничего не изменит. «Позвольте мне объяснить вам смысл происходящего путем формального допроса. Одну неловкость я уже допустил, так что слушаю вас». С непроницаемым видом произнес Кампи. «Из письма я сделал кое-какие глубокие умозаключения». Тут он снова виновато усмехнулся. «И прошу лишь подтвердить их или опровергнуть. Итак, действительно ли имели место ежедневные контакты с Гароны, или это всего лишь образное выражение, ну, так сказать, шутка?» «Конечно, шутка», — ответил Кампи. «Тогда объясните мне вот что. Вы и сеньора Дозио, в общем-то, поддерживали весьма тесные отношения с Гароны. Ни тесных, ни обширных». На этот раз Санта-Мария откровенно удивился, но все-таки решил уточнить. «А с его семьей? О, Господи, разумеется, нет». «Когда вы узнали от сеньора Дозио об увольнении прислуги? Сегодня утром? Когда вы позвонили, она была у меня?» «А, понятно», — сказал Санта-Мария, снова отложив на потом анализ столь откровенного признания. «И не... что не... да нет, нет, ничего, все ясно. Еще один вопрос, если не возражаете, я вам изложу свои выводы. Прошу, прошу вас. Вы, сеньор Кампи, по утрам не читаете газет?» «Нет. Предпочитаю ни о чем не знать». Санта-Мария громко засмеялся, показав, что по достоинству оценил остроту. Высшие круги в чистейшем виде. Теперь он просто сгорал от любопытства, как отреагирует сеньор Кампи на следующую новость. Снова сострит, притворится изумленным. «Значит, вы не читаете и вечерние выпуски газет?» в голосе Кампи прозвучало легкое недовольство. И что из этого? А то он вынул из ежегодного справочника сложенную газету «Стампа Сэра», раскрыл ее и уставился на нее с таким видом, словно сам не верил напечатанному.